Глава 41. За дверью Уиндера Джека встретил бригадир механиков. Он жевал какую-то дрянь и ежесекундно сплевывал на пол. Увидев Джека, бригадир удовлетворенно кивнул и сказал: «Гони двадцатку, хозяин, и с судном все будет окей». «А без двадцатки ничего делать не будете?» «Почему не будем? Будем. Но для тебя двадцатка пустяк, а мы тогда к тебе с любовью и прилежанием». 20 кредитов действительно были деньги небольшие, и Джек отдал их бригадиру, предупредив: «Только на судне не плевать и посадочный радар не трогать». «Не бойся, хозяин, мы свое дело знаем», — заверил бригадир и махнул рукой команде чумазых механиков, увешанных сумками с инструментами и тестирующими приборами. Когда ремонтники поднялись на борт, бригадир обернулся и сказал: «Через 4 часа, хозяин, можно будет лететь дальше». «Хорошо». Джек кивнул и пошел по длинному коридору, ведущему к основным корпусам станции. Возле одного из подслеповатых иллюминаторов он остановился и выглянул наружу. К 4-му сектору заходил на швартовку еще один Уиндер. Стекло иллюминатора было мутным, и рассмотреть принадлежность судна не было никакой возможности. «Должно быть, курьеров здесь хватает», — подумал Джек и слегка коснулся пистолета. Рифленая рукоять Лилита добавила ему уверенности, и он пошел дальше. Пройдя 50 метров по сумрачному коридору, он вышел в широкую, ярко освещенную галерею. Здесь уже встречались люди, в основном такие же, как Джек, пилоты, ожидавшие, пока их железным птицам почистят перышки. Попадались и проститутки, но редко. Ванесса являлась рабочей базой, а не местом, куда приезжают развлечься, оттого и спрос на ночных бабочек был здесь не слишком большой. Ориентируясь по полуистершимся указателям, Джек дошел до зала ожидания. Это было большое, похожее на спортивный зал помещение. В нем толпился народ, в одном из углов был устроен небольшой бар. Почувствовав жажду, Джек направился в сторону питейного угла. По пути его задержала одна из местных девиц. «Ой, какой ты высокий!» — промурлыкала она и погладила Джека по бедру. «Извини, я на работе», — сказал Джек и, отстранив девушку, пошел дальше. «А я не на работе, что ли?» — крикнула девица, но Джек ее уже не слышал. Обходя компанию, он внимательно смотрел по сторонам, как будто ожидая подвоха. То, что в зале много народа, его особо не успокаивало. Часто попадались военные. Они беседовали о своих делах и подозрительно косились на коллег из других флотов. Никаких неприязненных чувств друг к другу они не испытывали, но старались не знакомиться, чтобы это не мешало исполнению долга. В районе новых колоний постоянно возникали небольшие конфликты, и хотя они не переходили в глобальные войны, бои были самые настоящие, с большим количеством жертв. «Бокал малиновой колы», — попросил Джек, остановившись возле барной стойки. «Со льдом?» — уточнил бармен. «Со льдом, если можно». Пока бармен наполнял бокал, Джек смотрел по сторонам. Он почему-то чувствовал себя неспокойно. «Все нормально, Джек, все нормально. Все твои враги остались на Бургасе, а в космосе следует бояться только судов корпорации Маркос», — успокаивал себя Джек, однако тревога не уходила. Опять же, этот второй Уиндер, который заходил на швартовку к 4-му сектору. «Ваша кола, мистер», — произнес бармен, ставя бокал с пенящимся напитком. «В зале есть иллюминаторы, из которых видно 4-й сектор?» — неожиданно для себя спросил Джек. «Да, вон те 2 окна». Джек расплатился за колу и, взяв бокал с собой, пошел к указанным иллюминаторам. Ему не сразу удалось сориентироваться, поскольку он смотрел на причальные секторы с другого места. Наконец Джек разобрался, где находится 4-й сектор, и с удивлением обнаружил целых 3 курьерских Уиндера. «Не многовато ли?» — подумал он и залпом допил колу. «А может, пока я здесь прохлаждаюсь, мои семена за борт выбрасывают?» Джек попытался себя успокоить, но воображение рисовало ему картины одну страшнее другой. То весь груз обливает какой-то кислотой, и он, дымясь, превращается в пепел, то неизвестный злоумышленник прокалывает мешки и просовывает в дырки вредных жучков-долгоносиков. «Ладно, пойду проверю. 200 тысяч того стоит», — решил Джек и, расталкивая людей, направился к выходу. «Не нужны ли эскорт-услуги, мистер?» — неожиданно обратился к нему незнакомый бородач. «Что еще за услуги?» — спросил Джек, настороженно глядя на подозрительного человека. «Меня зовут Бинго, мистер. Я здесь вроде экскурсовода. Ванесса, станция большая, путанная, а я могу вас водить из одной точки в другую и одновременно рассказывать о местных достопримечательностях или постоянных клиентах». «А зачем мне о них знать?» — продолжая двигаться к выходу, бросил Джек. «Полицейские и частные детективы всегда очень довольны. Но я не полицейский». Джек остановился и уже хотел было прогнать надоедливого бородача, но тут ему в голову пришла одна мысль. «Сколько берешь за экскурсию?» — спросил он. «Десятку», — сказал Бинго и, подумав, добавил. «И еще немного выпивки». «Хорошо, пойдем со мной, только показывать мне будешь не достопримечательности, а новых незнакомых тебе людей, понял?» «Как не понять, мистер? Извольте». Они вышли в галерею. «Вот эту девку я не знаю, она здесь совсем недавно». Сразу же приступил к исполнению обязанностей Бинго. «Ты не понял, старик. Мне нужно, чтобы ты предупреждал меня о тех людях, которых еще ни разу не видел». «Ну хорошо. Вон тех двух парней с пистолетами я не видел ни разу». Скороговоркой выпалил экскурсовод и прыгнул за столб. А Джек молниеносно выхватил Лилит и упал на одно колено. Пули прошли над ним очень низко, а потом он сам открыл ответный огонь. До стрелявших было не более 20 метров, и Джеку не составило особого труда уложить по 3 пули в обе мишени. Нападавшие повалились на пол, но чуть дальше Джек заметил 3-го стрелка, а за ним 4-го. Только странное дело, этот 4-й поднял пистолет и выстрелил в спину 3-му. Джек еще не успел сообразить, кто против кого воюет, когда слева со стороны входа в зал появились полицейские. «Бросай оружие лицом вниз!» — закричали они. Джек не стал сопротивляться и выполнил все, что от него требовали. Он лег, уткнувшись лбом, в холодный пол, а чужие руки стали выворачивать его карманы. «Ну, что у него нашли?» — прозвучал чей-то начальственный голос, и новые ботинки на толстой подошве остановились в полуметре от головы Джека. «Да вот, сэр, корпоративная карточка фирмы Dow Force, удостоверение пилота и часы. Гусман, несите сюда носилки, 2 еще живы». Крикнули откуда-то спереди, и сразу несколько пар ног затопали по галерее. Из зала ожидания стали подтягиваться зеваки. Раздраженные голоса полицейских требовали сдать назад и обещали кому-то дать по голове дубинкой. «Эй, Бинго, ну-ка стой! Ты чего-нибудь видел?» «Нет, господин лейтенант, ничего не видел, ничего не знаю», — залопотал экскурсовод. «Вот скотина», — подумал Джек, и громко, чтобы услышал лейтенант, произнес. «Все он видел, в 2 шагах от меня стоял». «Ай-яй-яй, Бинго, старый ты врун. Считай, что 3 суток холодный ты уже заработал». «Ну в чем же моя вина, господин лейтенант? Я ведь со всей душой. Ну простите меня, струхнул поначалу, признаю ошибку. Расскажу все, как было».